Глава 30. Визит. Ариана открыла глаза и уставилась на высокий белый потолок. Провела рукой по волосам и сквозь пальцы пропустила каштановые волосы с прядью светлых волос. Сперва девушка напряглась, опасаясь, что начала сидеть, но вскоре вспомнила слова гадалки и успокоилась. Как только воспоминания Каролины закончатся, на ней появится какой-то знак, заметное изменение. Осмотревшись по сторонам, она увидела спящего в кресле Доминика. Он задремал, опираясь щекой о руку. В груди Арианы что-то защемило от осознания, что ее жених все время находился рядом с ней. На белоснежной больничной рубашке не было ни пятнышка крови. А ведь она видела воспоминания Каролины. Тогда почему кровотечения резко остановились? Может, все дело в том, что она в больнице, и о ней позаботились врачи? А, возможно, она увидела все, что ей было нужно. Ей так сильно захотелось в туалет, что она приподнялась. Под весом ее тела скрипнула металлическая кровать с узким матрасом, что разбудило мужчину. «Как ты?» Доминик выглядел обеспокоенным, но при виде улыбки на лице невесты перестал нервничать. «Мне нужно в туалет». Доминик кивнул. Он позвал медсестру, а сам вышел из больничной палаты. Потом Ариане принесли кашу и сладкий чай. А после этого ее обследовал врач и сказал, что нет причин для беспокойства. Только выписал кучу препаратов, постельный режим и наказал не нервничать. Такой счастливый Доминик свою невесту еще никогда не видел. Она неслась вперед на всех парах, лишь бы убраться подальше от больницы. А когда они вышли на улицу, девушка уверенно сказала: «Нам нужно к Агате. Думаю, тот самый момент, о котором она говорила, уже настал». «Ты уверена?» – удивился Доминик. «На все 100%. Я досмотрела все воспоминания девушки». «И чем все закончилось?» Когда по пути в квартиру Агаты Ариана поделилась произошедшим с принцессой, Доминик молчал и переваривал в голове информацию. Даже ему эта ситуация показалась жуткой и несправедливой. Он проверил свой телефон. Никто из его друзей ему не звонил, значит, зацепок не нашли. Доминик припарковал машину в центре города и помог Ариане подняться. Как бы она ни храбрилась, а слабость в теле все еще ощущалась. Медленным шагом они дошли до здания, где жила Агата. Поднялись на нужный этаж и позвонили в звонок. Гадалка не заставила себя долго ждать. Она молча открыла дверь и пропустила посетителей внутрь. «Проходите и снимайте обувь». Гости послушно поставили в углу кроссовки и туфельки и прошли в комнату. С последнего визита Доминика здесь ничего не изменилось. Гадалка заварила всем троим чай и села за стол напротив пары, которая устроилась на диване. «Итак, что ты видела?» Агата решила не ходить вокруг да около и сразу приступила к самому главному. Сначала Ариана сомневалась в том, что стоит обо всем рассказывать этой женщине, но поймала себя на мысли, что пришла к ней добровольно, а не под дулом пистолета. Покосившись на жениха и получив его одобрение, рассказала гадалке все, что увидела. «Все правильно», — сказала Агата охрипшим голосом. «Правильно? То есть вы тоже все это видели?» «Да», — кивнула головой женщина. «К тому же я точно так же, как и ты, связана с этой историей. Впрочем, как и три пропавшие девушки». «Не понимаю», — напряглась Риана, а Доминик одной рукой обнял ее вокруг талии, а второй легонько сжал ее пальцы, чтобы напомнить ей, что он рядом. Он смотрел на гадалку, как на сбежавшую из клиники для психбольных пациентку. «А что тут понимать-то? Ты увидела себя в прошлой жизни, вот как!» «Что?» Риана резко вскочила на ноги, чем напугала Доминика. «Сядь, пожалуйста, помни, что сказал доктор. Тебе нельзя нервничать, ты только что из больницы», — сказал он, беспокоясь о своей невесте. Девушка тем временем не сводила глаз с гадалки. «Что за чушь вы несете?» «К «К сожалению, это правда. Да ты садись, в ногах правды нет. И если не будешь меня перебивать, я все тебе расскажу». Ариана первое время таращилась на гадалку, а потом послушно села и сжала ладонь Доминика. Ощущение присутствия любимого добавляло ей сил и спокойствия. «Это все большая ошибка, девочка. То, что произошло тогда. Представить себе не можешь, как я этого не хотела и как сожалею обо всем случившемся. Те три дурехи провели запрещенный темный ритуал, на который не имели никакого права и поплатились за это жизнью. Но не это главное. Человек, который не умеет делать его правильно, причиняет остальным вред. Они запустили процесс. И в этой жизни каждый участник отрабатывает кармический долг. У тебя уже началось кровотечение. А значит, если бы твой жених не вмешался, ты бы умерла вместе с досмотренным последним фрагментом. Обратила внимание, что вы с Каролиной одного возраста. Тебе не так давно исполнилось 26 лет, верно?» Ариана не нашлась, что сказать. Возраст с принцессой и правда совпадал, но в голове не укладывалось, что все это правда. «Вижу, что ты мне не веришь, но вот что еще. Сама подумай, почему тебе приходили все эти воспоминания? Почему ты видела их так живо? Думаешь, подобное случается с каждым?» Девушка задумалась, но не смогла найти этому логическое объяснение. «Пока не знаю, но думаю, если поискать информацию в книгах, можно понять, почему я видела их». «Нет, не найдешь ты ничего. Ты видела себя, Ариана. Не должна была, конечно. Все люди забывают о своих прошлых жизнях, но не ты. Как я уже говорила, дурехи наломали дров, да и вся эта ситуация...» «Если я видела себя, то кто же тогда вы?» «Зара», — ответила Агата после паузы, а Ариана покосилась на женщину и не нашла ни единого сходства с наставницей. «О, даже не пытайся. Ты и сама на Каролину мало чем похожа, как и Рикар». Агата перевела взгляд на молчаливого Доминика. «Признаться, мне эта ситуация не давала спать по ночам. После твоей смерти я несколько дней избегала Альберта и впервые поняла, с кем живу, с чудовищем. В голове не укладывалось, что тот малыш, которого я много лет назад качала на руках, может стать бездушной тварью». «Как вы можете все помнить?» «Не знаю», — пожала плечами гадалка. «Вероятнее всего, это из-за того, что имею прямое отношение ко всей той ситуации». «Что случилось потом?» Агата уставилась в одну точку, тяжело вздохнула и ответила. «Твое тело так и висело в камере. Твое тело так и висело в камере с головой твоего возлюбленного, пока не остался скелет. Спустя несколько лет Альберт был наказан. Из-за незаконной казни горожане подняли восстание. Принц был убит, как и твой отец, который приехал ему на подмогу. А дальше дворцы стали менять правителей, как перчатки. Из-за навлекшего позора имена прежних навсегда вычеркнули из всех книг и документов. Вот почему вы ничего не нашли об этой троице и никогда не найдете. Не надо на меня так смотреть. Об этом несложно догадаться. На вашем месте я поступила бы точно так же». «И почему я должна вам верить?» «Потому что у тебя нет выбора. Мне все равно, веришь ты мне или нет. И если так считаешь нужным, можешь ничего не предпринимать, только знай, что в этом случае каждый раз после перерождения все начнется заново. Вы с Рикаром не сможете быть вместе. Обязательно произойдет то, что разлучит вас. Разве ты и сейчас не видишь, что умираешь? И ты умрешь, Ариана, если будешь сидеть, сложа руки». «Исчезнувшие девушки», — начала Ариана. «Те три служанки, все верно. Самой первой исчезла любовница принца, потом и остальные две. Они неспроста нашли друг друга в этой жизни, дружили и даже работали вместе. Из-за того ритуала они подписали себе смертный приговор и в этой жизни. У тебя неспроста не складывалась личная жизнь, и стоило познакомиться с Домиником, как тебя стала пожирать болезнь». «Какая болезнь?» – спросил Доминик. Остальную информацию, от которой голова шла кругом, он старался пока не переваривать, опасаясь, что его психика не выдержит этого. «Это проклятие! И как его остановить?» — не унимался мужчина. А вот этого я пока не знаю. Мне только известно, что три дурехи уже мертвы. Снимем проклятие, и в следующей жизни для каждого участника этой темной истории все пойдет своим чередом. А как же Альберт? Получается, что и он переродился. Полагаю, что так. Только понятия не имею, кто он, чем занимается и где работает. Прислуга провернула все очень грязно, необдуманно. Они хотели освободить тебя, насколько я понимаю. Но вместо этого заключили сделку с темной силой. После твоей смерти я изучила этот вопрос более детально и даже провела несколько простеньких ритуалов. Думаю, поэтому и я связана со всей этой историей. Мы видели с тобой тот же дворец, только разными глазами, девочка. Зачем же тогда вы от меня сбежали на следующий день после нашего с Олей визита? Чтобы ты не доставала меня расспросами. Я хотела дать тебе возможность отдохнуть. Года, конечно, мало, но это лучше, чем ничего. Ты должна была досмотреть все воспоминания. Капли ускорили этот процесс. А при чем здесь тогда картина с кровавыми подтеками? Я же тебе говорю, проклятие начало работать, теряла терпение Агата. И времени у тебя мало. Вот почему вам нужно найти Альберта. Он должен быть где-то совсем рядом. Участники тех кошмарных событий притягиваются друг к другу, как магнит. «Допустим, мы его найдем. Что дальше?» – спросил Доминик. «Я постараюсь снять проклятие и на всякий случай поищу способ, как все это остановить. Звоните мне сразу же, как найдете Альберта. Еще есть шанс, что можно все исправить». «А как мы поймем, что это он?» «Вот этого не знаю, но думаю, ты сразу его узнаешь. Ты почувствуешь что-то. Интуиция тебя не обманет».